Мутная тема, мутная мелодия, мутное все. Даже слова, мутная тема. И то даже проблема. Создать что-то лучше, что-нибудь побудь покруче. Мутная тема, мутные слова. Не от этих мыслей болит уже голова. Я вижу то, что дети бьются до последней капли крови. Много горя и плач матерей. Это ваши дети, заберите их скорее. А то они убьют друг друга, подставляют пушку к виску и говоря один другому: я тебя сейчас убью. Через несколько минут выстрел прямо в голову. Он упал, истекая кровью, уже при смерти. Скорая, врачи могут его спасти. Я вижу, что он уже мертв от того, что с пушкой поймали его. Осудили, потом приговор дали. На 5 лет за решетку посадили. В компании для несовершеннолетних, переступивших якобы закон. Говорю, я не виноват, он сам полез под дуло пистолета. Ему говорят: прости, пацан, но он уже мертв. Он уже где-то. Ага, yeah.